Печать первая. Феликс. Московская чумка. На улице царил хаос. Бешеный набросился на случайного прохожего, вцепившись в его шею зубами. Через несколько секунд бешеных стало уже два, ибо только упавший, прохожий вдруг снова поднялся на ноги с диким взглядом и черной пеной у рта. Не сговариваясь, мы с Йозефом вылетели из окна на Пречистенку и стали палить по зараженным, начавшим нападать на других прохожих, снующих в панике. Благо, в отличие от ассистента, новообращенные ложились всего с пары пуль в голову. Но все равно мы не успевали стрелять, так как в толпе появлялось два новых монстра взамен одного павшего. Даже моя способность не особо помогала подавить распространение этой странной напасти. Благодаря глазу я четко видел, куда через несколько секунд сместится моя цель, и легко предсказывал направление своих пуль. Это позволяло не задеть гражданских и попадать точно в черепушку множившимся безумцам. Но, как уже говорилось, мы не справлялись с тем, чтобы быстро предотвратить распространение болезни. Отстреляв очередные 5 патронов из своего винчестера, мой напарник констатировал: «Нам нужна помощь, они множатся слишком быстро. Если доберутся до храма, то обезумевших станет слишком много. Рядом с ним наверняка должны стоять вооруженные народники». Будто бы в подтверждение моих слов со стороны набережной раздались ружейные залпы. «Черт! Кажется, они уже столкнулись с зараженными!» Йозеф вскочил на своего коня и подал мне руку. «Запрыгивай! Надо им помочь!» Я забрался к нему за спину, и мы помчали к храмовой площади. Бешеные рычали и прыгали по улице, как сумасшедшие. Их уже точно было с добрую сотню. Мы не могли перестрелять их всех, но пока конь летел по брусчатке, я продолжал стрелять из своего маузера, не давав тому остыть. Прежде всего, конечно, я старался выцеливать тех безумцев, которые были наиболее близки к тому, чтобы заразить здоровых. Мой товарищ не отставал. Он обнажил шашку и ловко рубал тех одичавших, мимо кого пролетала парижская коммуна. Почему-то зараженные больше обращали внимание на нас, нежели на поредевшие ряды паникующих прохожих. И это было нам на руку, ибо мы скопили за собой целое полчище тварей, так и норовивших ухватить меня за полы шинели. По крайней мере, увлеченные нами, они не нападут на горожан. Вылетев на площадь, мы узрели пугающую картину. Церковь была в осаде. Ополченцы, которые должны были просто следить за порядком, стали единственным заслоном на пути внутрь храма. Они оборонялись от диких тварей на ступенях, у самых железных дверей, отстреливаясь из обычных трех линеек. «Черт возьми!» — крикнул Йозеф, не сбавляя темп лошади. «Они в западне! Надо скакать к Кремлю! Предупредить его гарнизон об опасности!» «Скачи и возвращайся с подмогой! Я останусь и помогу им!» «Хорошо!» «Я попробую увести с собой тварей, что увязались за нами». Я спрыгнул на ходу и, перекувырнувшись, оказался на своих двоих. Мой товарищ пришпорил лошадь и закричал, увлекая преследователей за собой. «Попробуйте угнаться за мной, собаки!» С его исчезновением я остался в одиночестве. Подняв еще один маузер с неподалеку лежавшего тела народника, я рванул в сторону осаждаемых. На площади царил еще больше хаос, чем на Пречистенке. Одичавшие граждане метались туда-сюда, издавая поистине нечеловеческие звуки. Я старался не тратить патроны до того момента, как попаду хотя бы на храмовые ступени, а потому уворачивался от бросавшихся на меня дикарей, одаряя ударами и пинками тех, кто подобрался слишком близко. Благодаря глазу я мог идеально петлять между целыми группами зараженных, четко предсказывая их дальнейшее направление. На половине пути к ступеням я вдруг заметил странную сцену. Посреди царящего хаоса и бойни происходила битва поменьше. Немолодой батюшка в рясе на кулаках дрался с уже зараженным ополченцем. Они оба двигались довольно быстро, несмотря даже на сковывающую движение одежду священника и непрекаянно болтавшуюся винтовку на шее дикаря. Более того, их бой был похож на танец, в котором они кружили вокруг друг друга, то и дело обмениваясь ударами. Я не мог оставить человека в беде и, прицелившись, саданул дикому пули промеж глаз. Подбежав к батюшке, я крикнул тому: «Вперед! Бегите к храму! Я вас проведу!» «Спасибо, конечно! но к церкви мы прорвемся вместе!» Сказал он, подняв винтовку с мертвеца и передернув затвор. «Тогда не отставайте! Мы должны успеть защитить людей!» Теперь мы бежали вдвоем, расталкивая умалишенных зараженных. Уже подходя к ступеням, где собралась огромная толпа, едва сдерживаемая выстрелами мосинок, мы открыли огонь, пробивая себе путь наверх. Положив добрые несколько десятков безумцев, мы наконец оказались у дверей храма, встав плечом к плечу с его защитниками. Внутри, за дверями, скрылись здоровые прихожане, и их наличие за спиной придало мне сил. Кровь прилила к мозгу, зубы сжались силой, и пальцы уже не съезжали с пусковых скоб. Выстрелы раздавались непрерывно, и вскоре напор дикарей стал ослабевать. Нам даже удалось их немного откинуть. Мы упорно двигались вперед, перейдя в контрнаступление и отвоевывая одну ступень за другой. Но долго это не продлилось, ведь у нас стали заканчиваться боеприпасы. Один из народников, полностью осушив свой боеприпас, бросился в самоубийственную штыковую, за что был тут же разорван озверевшими. Другой же, бросив оружие, побежал прочь. Понимая, что одна из этих судеб может ждать и остальных, я крикнул батюшке: «Все, берите людей и закройтесь внутри. Двери должны выдержать их напор, если вы их подопрете». «Мы можем не успеть их закрыть». «За это не беспокойтесь, я останусь и выиграю вам время. Магазинов у меня должно хватить еще на пару минут стрельбы». Не говоря ни слова, он кратко перекрестил меня, что-то прошептал себе под нос и отправился внутрь, увлекая за собой оставшихся бойцов. Я стрелял в два раза усерднее, стараясь максимально эффективно сдерживать нахлынувшие с новой силой живые волны. Медленно отступая, я палил изо всех сил, выигрывая время. Вскоре дверь за моей спиной захлопнулась с грохотом, и за ней звякнул металлический засов. Довольный тем, что люди оказались в безопасности, я прижался к двери и продолжал достреливать последнее. На площадь с диким свистом вылетела пулеметная тачанка красногвардейцев. Зараженные, обступившие меня, тут же отвлеклись на это чудо оружия и отступили ровно в тот момент, когда затворы пистолетов щелкнули, в последний раз оповещая об опустошении магазинов. Бросившись к повозке, они тут же были встречены очередью испаренных Максимов, которая в пару мгновений проредила безумную толпу. Еще несколько очередей, и площадь была бы очищена от зараженных. Истощенный от беготни и стресса, я сполз по стальной двери вниз. Передо мной растиралось поле, побоище. Такого количества трупов я не видел со времен июньских дней в Лодзе. Моя грудь вздымалась от тяжелого дыхания, но мне все равно казалось, что я не могу надышаться. Расстегнув гимнастерку, я хватал воздух пересохшим ртом. Адреналин выветрился из моего тела. Кости заломило. И в этот миг беспомощности справа от меня послышалось знакомое рычание. Неубиваемый Заречный, с пятью только моими пулями в голове, надвигался на меня в надежде снова попытаться порвать мою руку. Патронов у меня больше не было, да и сил тоже. Так что я просто сверлил его взглядом, пытаясь рассмотреть в безумных глазах хоть что-то человеческое. Благо случилось чудо, и под свист шашки за спиной дикаря возник Йозеф. Одним движением он снял голову зараженного с насиженного места, после чего тот, наконец, упал навсегда. «Надеюсь, этого ему хватит». Он подал мне руку, помогая встать на ноги. Я отказался, покачав головой. Тогда он просто сел рядом. «Ты как, живой?» «Бывало и лучше», — ответил я. «Видел когда-нибудь столько тел?» «На войне видел и больше», — сказал он. «А в миру?» «Было один раз, лет 15 назад». «Какое совпадение?» «Тоже 905-го?» «Да, в Лодзе». «А я в Петрограде». «Но постой». Он задумался. «Ты же тогда совсем молодой был. Сколько тебе тогда было? 16?» 15. У меня день рождения в ноябре. Но ты сам был тогда не сильно старше, так ведь?» «На 5 лет больше мне было». «Это немного. И в 20 молодые не должны видеть такое. Вообще никто такое не должен видеть. Когда мы победим и советская власть установится, никто и не будет. А пока предотвращаем. И предвосхищаем».